купал, а теперь и в долг верят. Только все-таки должен я все это золото травить ястребову не за грош, понял? А самому мне брать прииск на себя тоже неподходящая статья, потому как слава-то уж про меня идет. Понял теперь, для чего мне тебя-то надо». Матюшка колебался, почесывая в затылке, и тогда Петр Васильевич проговорил совершенно другим тоном. «Ну, видно, не сойдемся мы с тобой, Матвей. Не пеняй на меня, ежели другого верного человека найду». Этот маневр произвел надлежащее действие. Матюшка и Петр Васильевич ударили по рукам. «Давно бы так, только никому, смотри, не гу-гу. А я тебе скажу одно. Ежели чуть что, замечу, башку оторву. Да ты сейчас это показывай, для видимости, будто мы с тобой вздорим. Такая ж модель у меня с Ястребовым налажена. И своя артель, чтоб ничего не знала. Слово сказал, умер». Видимость устроена была тут же, и Матюшка прогнал Петра Васильевича вместе с Ганькой. Старатели надрывались от смеха, глядя, как Петр Васильевич улепетывал с прииска. Через несколько дней Матюшка отправился на Богоданку. Кишкин встретил его очень подозрительно. А когда зашла речь о сиротке, сразу отмяк. «Охота Оксины деньги закопать», — пошутил он. «Только для тебя, Матюха. Потому как раньше вместе горе тмыкали. Владей Фадей кривой Натальей. Один уговор, чтобы этот кривой черт и носу близко не показывал. Понимаешь?» «Да ведь ты меня знаешь, Андрон Евстратович», — клялся Матюшка, встряхивая головой. «Я ему ноги повыдергаю». Сейчас же было заключено условие, и артель Матюшки переселилась на сиротку через 2 дня. К ним присоединились лакей Ганька и бывший доводчик на золотопромывальной фабрике Яроков. Народ так и бежал с компанейских работ. Раз. Всех тянуло на свой вольный хлеб. А второе. Новый главный управляющий очень уж круто принялся заводить свои новые порядки. «Все уйдут», — рассказывал Яроков. «Пусть чужестранных рабочих наймет. При Карачунском куда было лучше, с понятием был человек». Ганька благоговел перед Карачунским и уверял всех, что Онников только временно, а потом опять Степан Романович наступит. Такого другого человека и не сыскать. На сиротке была выстроена новая изба на новом месте, где были поставлены новые работы. Артель точно ожила. Это была своя, настоящая работа. Сами большие, сами маленькие. Пока содержание золота было невелико, но все-таки лучше, чем по чужим приискам шляться. Ганька вел приисковую книгу и сразу накинул на себя важность. Матюшка уже 2 раза уходил на Фатьянку для тайных переговоров с Петром Васильевичем, который по обыкновению что-то выкамуривал и финтил. Скоро все дело разъяснилось. Петр Васильевич набрал у старателей в кредит золото 8 фунтов, да прибавил своего около 2 фунтов и хотел продать его за настоящую цену помимо Ястребова. Он давно задумал эту операцию, которая дала бы ему прибыль около 2000. Но в городе все скупщики отказались покупать у него это золото, потому что не хотели ссориться с Ястребовым. У них рука руку мыла. Тогда Петр Васильевич сунулся к Ермошке. «Дурак ты, Петр Васильевич», — вразумил его кабачик. «Зазнамый ты, ястребовский скупщик, кто ж у тебя будет покупать? Ступай лучше с повинной к Никите Яковлевичу, может, и смилуется». Раздумался Петр Васильевич. «Ежели на сиротку записать, так надо и время выждать и с Матюшкой поделиться». Думал, думал, и решил повести дело с Ястребовым на чистоту. «Это не на твои деньги куплено золото-то. Так уж ты настоящую цену дай», — торговался вперед Петр Васильевич. «Ладно, разговаривай. По 4 с полтиной дам», — решил Ястребов. «Цена подходящая». Петр Васильевич принес мешочек с золотом, передал Ястребову, а тот свесил его и уложил к себе в чемодан. «Ну, а теперь прощай», — заговорил Ястребов. «Кто умнее Ястребова хочет быть, 3 дня не проживет, а ты дурак». «А деньги?» Ястребов только засмеялся. погрозил револьвером и вытолкал Петра Васильевича в шею из избы. Он не в первый раз проделывал такую штуку. Результатом этого было то, что Ястребов был арестован в ту же ночь. Произведенным обыском было обнаружено незаписанное в книге золото, а таковое считается по закону хищничеством. Это была месть Петра Васильевича, который сделал донос. Впрочем, Ястребов судился уже несколько раз и отнесся довольно равнодушно к своему аресту. «Пожалейте меня, подлецы!» — заметил он собравшейся толпе, когда его под конвоем увозили с Фатьянки в город. «Благодетеля своего продали». Второй крупной новостью было то, что Карачунский застрелился. Он сдал все дела Оникову, сжег какие-то бумаги и пустил пулю в висок. Феню он обеспечил раньше. Часть пятая. Новый главный управляющий волчуговскими золотыми промыслами явился той новой метлой, которая по пословице «чисто метет». Он сразу и везде завел новые порядки, начиная со своей конторы. Его любимой фразой было «У меня не у Степана Романовича, да». Служащим были убавлены жалования, а некоторым и совсем отказано в видах экономии. Уцелевшим на своих местах прибавилось работы. Монморанси, конечно, остались по-прежнему. Реформатор не был им страшен. На фабрике увеличены рабочие часы, сбавлена плата ночной смене, усилен надзор и сокращены два коморника, карауливших старательские кучки золотоносного кварца. На Дернихе вводились тоже новые строгости, причем Оников особенно теснил конных рабочих, но главное внимание обращено было на хищничество золота. Оников объявил непримиримую войну этому исконному промысловому злу и поклялся вырвать его с корнем во что бы то ни стало. Одним словом, новый управляющий налетел на промыслы весенней грозой и ломал с плеча все, что попадало под руку. В первое время все были как будто ошеломлены. Что же, ежели такие порядки заведутся, так и житья на промыслах не будет. Конечно, промысловые люди не угодники, а все-таки и по человечеству рассудить надобно. Чаще и чаще рабочие вспоминали Карачунского и почесывали в затылках. Крепкий был человек, а умел где нужно и не видеть, и не слышать. В кабаках обсуждался подробно каждый шаг Оникова, каждое его слово, и, наконец, произнесен был приговор, выражавшийся одним словом — «чистоплюй». Кто придумал это слово, кто его сказал первый, осталось неизвестным, но оно было сказано. И сразу все почувствовали полное облегчение. «Чистоплюй!» И делу конец. Остальное было понятно, и все вздохнули свободно. Сказалась способность простого русского человека одним словом выразить целый строй понятий. Все строгости и реформы нового главного управляющего были похоронены под этим одним словом, и больше никто не боялся его, и никто не обращал внимания. «Пусть его побалуется!» и наведет свою плевую чистоту, а там все образуется само собой, люди-то останутся те же. Могли пострадать временно отдельные единицы, общее останется, то общее, которое складывалось, вырастало и копилось десятками лет под гнетом каторги, казенного времени и своего вольного волчьего труда. Объяснить все это понятными, простыми словами никто бы не сумел, а чувствовали все определенно и ясно. Это опять черта русского человека, который в массе, в артели, делается необыкновенно умен, догадлив и сообразителен. Пока реформы нового управляющего не касались одной шахты Рублихи, где по-прежнему руководствовал один Родион Потапыч. И все с нетерпением ждали момента, когда встретится старый Штейгер и новый главный управляющий. Предположениям и догадкам не было конца. Все знали, что Оников терпеть ненавидел Рублиху и что он ее закроет. Но все-таки интересно было, как все это случится и что будет с Родионом Потапычем. Старик не подавал никакого признака беспокойства или волнения и вел свою работу с прежним ожесточением, точно боялся за каждый новый день. Вассерштольня была окончена как раз в день самоубийства Карачунского. и теперь рудная вода не поднималась насосами наверх, а отводилась в Волчуговку по новой штольне. Это дало возможность начать углубление за 30-ю сажень. Встреча произошла рано утром, когда Родион Потапыч находился на дне шахты. Сверху ему подали сигнал. Старик понял, зачем его вызывают в неурочное время. Онников расхаживал по корпусу и с небрежным видом выслушивал какие-то объяснения подштейгера, ходившего за ним без шапки. Родион Потапыч, не торопясь, вылез из западни, снял шапку и остановился. Онников мельком взглянул на него, повернулся и прошел в его сторожку. «Ну что, как дела?» — спросил он, не глядя на старика. «Ничего, можно хоть сейчас закрывать шахту», — спокойно ответил старик. У Оникова выступили красные пятна на лице, но он сдержался и проговорил с сделанной мягкостью. «Мне нужно серьезно поговорить. Я не верю в эту шахту, но бросить сейчас дело, на которое затрачено больше 100 000, я не имею права. Никакого. Наконец, мы обязаны контрактом вести жильные работы. Во всяком случае, я думаю, расширить работы в этом пункте». Родион Потапыч опустил голову. Он слишком хорошо понимал политику Оникова, свалившего вперед все неудачи на Карачунского и хотевшего воспользоваться только пенками с будущего золота. Из молодых до ранних выискался. У старика даже защемило при одной мысли о Степане Романовиче, которого в числе других причин доконала и рублиха. Эх, маленько бы обождать, все бы оправдалось. Как теперь видел Родион Потапыч своего старого начальника, когда он приехал за 3 дня и с улыбкой сказал: «Ну, дедушка, мне 3 дня осталось жить. Торопись». В последний роковой день он приехал такой свежий, розовый, и уже ничего не спросил, а глазами прочитал свой ответ на лице старого штейгера. Они вместе спустились в последний раз в шахту, обошли работы, и Карачунский похвалил штольни, прибавив: «Жаль только, что я не увижу, как она будет работать». Потом выкурил папиросу, вышел. А через полчаса его окровавленный труп лежал в конторке Родиона Потапыча на той самой лавке, на которой когда-то спала Окся. Вот это был человек, а не чистоплюй. Старик понимал, что Оников расширением работ хочет купить его и косвенным путем загладить недавнюю ссору с ним. Но это нисколько не тронуло его старого сердца, полного горячей преданности другому человеку. «Ну, что же вы молчите?» — спросил, наконец, Оников, обиженный равнодушием старого штейгера. «Что ж тут говорить, Александр Иванович? Наше дело подневольное. Что прикажете, то и сделаем. Будь спокойны, рублиха себя вполне оправдает. Есть хорошие знаки? Будут и знаки». Одним словом, дело не склеилось, хотя непоколебимая уверенность старого штейгера повлияла на недоверчивого Оникова. А кто его знает? Может, все случится, чем враг не шутит. Положим, этот Зыков сумасшедший человек, но и жильное дело тоже сумасшедшее. Родион Потапыч проводил нового начальника до выхода из корпуса и долго стоял на пороге, провожая глазами знакомую пару раскормленных господских лошадей. И тот же кучер Агафона, то да не то. От постоянного пребывания под землей лицо Родиона Потапыча точно выцвело, и кожа сделалась матово-белой, точно корка церковной просфиры. Живыми оставались одни глаза, прямые, сердитые, умные. Он тяжело вздохнул и побрел в свою конторку, необычно вялым шагом, точно его что придавило. Раньше он трепетал за судьбу рублихи, а когда все устроилось само собой, его охватило какое-то обидное недовольство. К чему после поры времени огород городить? Он даже с какой-то ненавистью посмотрел на отверстие шахты, откуда медленно поднималась железная тележка с пустяком. «Нет, брат, я тебя достигну». Сердито думал Родион Потапыч, шагая в свою конторку. «Шалишь, не уйдешь». Это враждебное чувство к собственному детищу проснулось в душе Родиона Потапыча в тот день, когда из конторки выносили холодный труп Карачунского. «Жив бы был человек, если бы не продала проклятая рублиха». Поэтому он вел теперь работы с каким-то ожесточением, точно разыскивал в земле своего заклятого врага. «Нет, брат, не уйдешь». Вообще старик чувствовал себя скверно, особенно когда оставался в своей конторке один. Перед ним неотвязно стояла все одна и та же картина рокового дня, и он повторял ее про себя тысячи раз, вызывая в памяти мельчайшие подробности. Так он припомнил, что в это роковое утро на шахте зачем-то был Кишкин, и что именно его противную скобленную рожу он увидел одной из первых, когда рабочие вносили еще теплый труп Карачунского на шахту. В переполохе это обстоятельство как-то выпало из памяти, и потом Родион Потапыч принужден был сторонкой навести справки у рабочих, что делал Кишкин в этот момент на шахте и не имел ли какого-нибудь разговора с Карачунским. «Он, Кишкин-то, у котлов сидел, когда Степан Романович приехал», — рассказывал кочегар. «Ну, Кишкин сидел уж дивно времени. Сидит, лясы точит, а что, к чему не разберешь. Известный обморок. Ну, как увидел Степана Романовича, и даже как будто из лица выступил, а потом ушел куда-то, да и бежит. Ох, беда, Степан Романович порешил себя. Он ведь не впервой захаживает шишком. То спросит другое, все ему надо знать, чтобы у себя на Богоданке наладить. Одним словом, обморочный черт». Все эти объяснения ничего не разъяснили. И Родион Потапыч смутно догадывался, что Шишка караулил Карачунского для каких-то переговоров. Дело было гораздо проще. Кишкин действительно несколько раз наведывался на Рублиху, чтобы высмотреть кое-что для себя, но с Карачунским встречаться он совсем не желал. А когда случайно наткнулся на него, то постарался незаметно скрыться, говоря проще, спрятался. Уходить ни с чем Кишкину не хотелось, и он решился выждать, когда черт унесет Карачунского. Выбравшись из главного корпуса, старик несколько времени бродил среди других построек. Управительская пара оставалась у него все время на глазах. Но, к удивлению Кишкина, Карачунский шахты прошел не к лошадям, стоявшему у ворот ограды, а в противоположную сторону, прямо на него. «Вот и черт несет!» — подумал Кишкин, пойманный врасплох. Он никак не ожидал такого оборота и стоял на месте, как попавшийся школьник. Карачунский прошел мимо него в двух шагах и даже взглянул на него, но таким пустым, ничего не видевшим взглядом, что у Кишкина даже захолонуло на душе. Очевидно, он не узнал его и прошел дальше. Это заинтересовало Кишкина. Старик вскарабкался на свалку, добытого из шахты свежего пустяка, и долго следил за Карачунским, как тот вышел за ограду шахты, как постоял на одном месте, точно что-то раздумывая, а потом быстро зашагал в молодой лесок по направлению к жилке Мыльникова. В еловой заросли несколько раз мелькнула высокая фигура Карачунского, а потом глухо гукнул револьверный выстрел. Кишкин сразу понял все и бросился на шахту объявить о случившемся. При самоубийце оказалась записка, нацарапанная карандашом в конторе Родиона Потапыча. «Умираю, потому что, во-первых, нужно же когда-нибудь умереть, а во-вторых, мой номер вышел в тираж. Уношу с собой сознание, что сознательно никому не сделал зла, а если и делал ошибки, то по присущей всякому человеку слабости. Друзей не имел. Врагам прощаю». Первым прочел эту записку Кишкин, и у него затряслись руки. От этой записки пахнуло на него холодом смерти. Уезжая утром на шахту, Карачунский отправил Феню в город. Он вручил ей толстый пакет, который просил никому не показывать, а распечатать самой. В пакете были процентные бумаги и коротенькая записочка, в которой Карачунский оставлял Фене все свое наличное имущество, заключавшееся в этих бумагах. Феня плохо разбирала по писаному и ей прочитал записку Мыльников, которого она встретила в городе. «Табак — дело», — решил Мыльников, крепко держа толстый пакет в своих корявых руках. «Записку ты покажи в полицию, а деньги-то не отдавай». «Нет, лучше и записку не показывай, а отдай мне». Феня полетела в Болчуговский завод, но там уже все было кончено. Пакет и записку она представила уряднику, производившему предварительное дознание. Денег оказалось больше 6000. Мыльников все эти 2 недели каждый день приходил к Фене и ругался, зачем она отдала деньги. «Пенсию тебе оставил, Степан Тараманыч, дури, а ты уряднику!» «Отстань, серо-горючий. Дело тебе говорят. Кабы мне такую уйму деньжищ, да я бы, первое дело, сгреб бы их, как ястреб, и убежал бы, куда глаза глядят. С деньгами, брат, на все стороны, с катертью дорога». Изумлению Мыльникова не было границ, когда деньги через 2 недели были возвращены Фене, а приобщена к делу только одна записка. Но Феня и тут оказала себя круглой дурой, целый день ревела о записке. «Мне дороже записка-то этих денег», — плакалась Феня. «Поминать бы стало по ней Степана Романовича». Искренне всех горевал о Карачунском старый Родион Потапыч, чувствовавший себя виноватым. Очень уж засосала рублиха. Когда стихал дневной шум, стариковские мысли получали болезненную яркость, и он даже начинал креститься от этого наваждения. Ох, много и хороших, и худых людей он пережил, так что впору и самому помирать. На рублиху вечерами завертывали старички с Ватьянки из Волчуговского завода, чтобы поговорить и посоветоваться с Родионом Потапчем, как и что. Без меры лютовал Чистоплюй, особенно над старателями. «Умякнет», — отвечал старый Штейгер, — «не больно велик в перьях-то, утихомирится. Дай бы Бог, кабы по твоим словам, затеснил старателей в конец, так и рвет, так и мечет, утишится, упыхается. Главная причина, что зря все делает. Конечно, вашего брата хищников не за что похвалить, а суди на волка, суди и по волку. Все пить есть хотят, а добыча-то невелика. Удивительно это дело, как я погляжу. Вот жалились раньше, что работ нет, делянками притесняют. Ну, открылась кедровская дача, кажется, место не в проворот, так? А все народ беднится, все в лохмотьях ходит. Погоди, погоди, Родион Потапыч, дай время поправиться. На Фатьянке народ улучшается на глазах. Там изба новая, там ворота, там лошадь. Ну, конечно, много еще малодушия в народе. Особливо, когда дикая копейка навернется. Тоже ведь и к деньгам большую над привычку иметь. А народ бедный, необычный. Ну, осталось у него 20 целковых. Он не знает, что с ними делать. Все равно голодный. Дай ему волю поесть, он точно пьяный сделается. Так и с деньгами бывает. Вот купцы и карцуш привычные к деньгам, а тоже дуреют. Как-то Затыкин, он на генералке прииск заявил, в неделю 4 фунта намыл золото и пошел чертить. Едет из города с деньгами, кучера всю дорогу хересом поит, из левалерт палит. Дня через 3 едва чувствовался. А уж где ж старателю совладать, когда у него сроду четвертной бумажки в руках не бывало. Бабушка Лукерья в какие-нибудь 2 года так состарилась, что ее узнать нельзя было. Посидела, сгорбилась и пожелтела, как осенний лист. Живыми остались одни глаза. И Петр Васильевич тоже посидел от заботы и разных треволнений. Сделался угрюмым и мало с кем разговаривал. Соседи говорили, что они состарились от денег, которые хлынули дуром. Петр Васильевич начал было строить новую избу, но поставил сруб и махнул на него рукой. Его заела какая-то недомашняя дума. Пропадал он по неделям на промыслах. Возвращался домой мрачный и непременно приставал к матери. «Мамонька, а где у тебя деньги-то, а? Скажи, а то не ровен час помрешь, мы не найдем опосля тебя». «Тьфу, тоже и скажет», — ворчала старуха. «Прежде смерти не умрем. И какие такие мои деньги? А вот те самые, какие Кашкину устроила». Ничего я не знаю. Не отдаст он тебе, жила собачья. Вот попомни мое слово. Как он меня страмил-то. Мамонька, ты, говорит, суздойт, за чужим золотом не ходи. Ведь это что ж такое? Ястребов вон сидит во строге. Так меня в пристяжке к нему запречь можно, экту. А ты сколько фунтов ястребу-то стравил? Язвила бабушка Лукерья. Ловко он тебя тогда обезживотил. Мамонька, не поминай. Нож мне это самое дело. Тяжеленько досталось мое-то золото ястребу, да и мне не легче. Дураком ты себя оказал, и больше ничего. Пошутил с тобой тогда ястребов-то, а ты его и себя утопил. Да, медведь, тоже он с кобылой шутил, так одна грива осталась. Большому черту большая яма. А ты вот кишки, ну, подражаешь для какой такой модели. Пусть только приедет, так я ему ноги повыдергаю, а денег он тебе не отдаст. Не твоя печаль. Ты сходи к ястребу во строг-то, да и спроси про свои капиталы, о моих деньгах и собаки не лают. Ах, мамонька, 2 года ходил с уздой своей по промыслам, да сразу все и профукал. А еще мужик называйся, не тебе, видно, мои деньги считать. Эти ядовитые обидные разговоры повторялись при каждой встрече, причем ожесточеннее каждый раз. С обеих сторон доходило до ругани. А раз бабушка Лукерья бегла даже в волость жаловаться на непокорного сына. Волостные старички опять призвали Петра Васильевича и сделали ему внушение. «Ты смотри, кривой черт! Тогда на ястребово лес собака, а теперь мать донимаешь из едуга. Мы тебя выучим, как родителей почитать должен. Будет тебе богатого-то показывать». Петр Васильевич сгоряча нагрубил старикам и попал в холодную. Он здесь только опомнился, что опять свалял дурака. Дело было совсем не в том, что он ссорился с матерью. За это много-много поворчали бы старики. А ему теперь косвенно мстили за Ястребова. Вся Фатьянка знала, из-за кого попал во строг знаменитый скупщик, и кляла Петра Васильевича, на чем свет стоит, потому что в лице Ястребова все старатели лишились главного покупателя. Смелый был человек и принимал золото со всех сторон. А после него остались скупщики мелкота, купят золотник и ожигаются. Ну, одним словом, благодетель был Никита Яковлевич, всех кормил. Общественное мнение было против Петра Васильевича, который из-за своей глупости подвел всех. Зачем? Ну, зачем отдавал золото ястребу, дуром, кривая собака, умеючи каждое дело надо делать? Теперь вся Фатьянка бедует из-за кривого черта. Посаженный в холодную, Петр Васильевич понял, что попался как кур в ощи, и что старички его достигнут своим волостным средством. И действительно, старички охулки на руку не положили. Сначала выдержали в холодные 3 дня, а потом вынесли резолюцию. «Ты в жилетке, но не щеголяешь, Петр Васильевич». «Так мы тебе рукава наладим к жилетке-то». «Действительно». Петр Васильевич незадолго до катастрофы с Ястребовым купил себе жилетку и щеголял в ней по всей Фатьянке, не обращая внимания на насмешки. Он сразу понял угрозу старичков и весь побелел от стыда и страха. «Старички, если на вас крест, — взмолился он, — ежели пальцем тронете, так всю Фатьянку выжгу». «А, так ты вот какие слова разговариваешь. Снимай-ка жилетку-то, мил сердечный друг, а рукава мы тебе на общественный счет приставим. Будешь родителей уважать». Без дальних разговоров Петра Васильевича высекли. Это было до того неожиданно, что несчастный превратился в дикого зверя. Рычал, кусался, плакал, а все-таки был высечен. Когда экзекуция кончилась, Петр Васильевич не хотел подниматься с позорной скамьи и некоторое время лежал как мертвый. «Перестань дурака-то валять, а ступай да помирись с матерью», — посоветовали старички. «Куды я теперь пойду?» — застонал Петр Васильевич. «Это уж твое дело, милаш». Петр Васильевич сел, посмотрел на своих судей своим единственным оком и заскрежетал зубами от бессильной ярости. Что бы он теперь ни сделал, а бесчестие не поправить. выжгу, зарежу. Бормотал он, сжимая кулаки. Будете меня помнить, ироды. А ты с миром не ссорься, голова. Лучше выстрел четвертную бутылочку старичкам, да поблагодарил за науку. Первой мыслью, когда Петр Васильевич вышел из волости, было броситься в первую шахту, удавиться. До того тошно на душе. Теперь глаз показать никуда нельзя. Худая слава везде пробежит. Свои фатьянские проходу не дадут. Его взяло такое горе, стыд, отчаяние, что он присел на волосное крылечко и заплакал какими-то ребячьими слезами. Вся жизнь была погублена. Куда теперь идти? Что делать? А главное, он понимал, что все против него. И волосные старички только выполнили волю мира. Прохожие останавливались, смотрели на него, качали головами и шли дальше. Несколько раз раздавалось проклятое слово «жилетка», которое приводило Петра Васильевича в отчаяние. В нем вылилась тяжелая мужицкая ирония, пригвоздившая его именно этим ничего не значащим словом к позорному столбу. Потом Петр Васильевич поднялся и, как говорили очевидцы, погрозил кулаком всей фатьянке. Домой он не зашел, а его встретили старатели около маяковой слани. Вечером этого рокового дня у бабушки Лукерьи сидел в гостях Кишкин и удушливо хихикал, потирая руки от удовольствия. Он узнал проездом о науке Петра Васильевича и нарочно завернул к старухе. «Давно бы тебе догадаться, бабушка!» — повторял Кишкин. «Шелковый будет! Хе-хе!» Ловко налетел с кривого-то глаза. «В лучшем виде!» — отполировали. «А ты-то чему обрадовался?» — напустилась на него старуха. «От чужого без времени я тебе лучше не будет». «А не скупай чужого золота! Вперед, наука! Теперь куда денется-то, твой Петр Васильевич?» «И то, слышь, грозится выжечь всю фатьянку. Ох, и не рада я, что заварила кашу, постращать думала. А ну вон, что случилось, жаль мне. Да ведь не за тебя его драли-то, а за Ястребова. Не беспокойся, зуб на него грызли, ну, а он и подвернулся». Старуха всплакнула с горя. Ей именно теперь стало жаль Петра Васильевича, когда Кишкин поднял его на смех. «Большой мужик, теперь показаться на людях будет нельзя». Чтобы чем-нибудь досадить Кишкину, она пристала к нему с требованием своих денег. «Отдай, Андрон Евстратович. Покорыствовался ты моей простотой, пора и честь знать. Смертный час на носу. Тебя жалеюч не отдаю, глупая. У меня сохранней твои деньги. Лежат в железном сундуке с 5 замками, да. А у тебя еще крадут, или сама потеряешь. Ты мне зубов не заговаривай, а подавай деньги». «А где у тебя расписка?» «На совесть даваны». «А, тоже и сказал на совесть. Ступай-ка расскажи, тебе никто не поверит. Разве такие нынче времена?» Когда остервенившаяся старуха пристала с ножом к горлу, Кишкин достал бумажник, отсчитал свой долг и положил деньги на стол. «Вот твои деньги, коль не понимаешь своей пользы». «Да ведь я так. У тебя все хихи да ха-ха, а мне и полсмеха нет. Ко мне же придешь, поклонишься своими деньгами-то, да я ж не возьму», — бахвалился Кишкин. «Так будут у тебя лежать, а я тебе процент заплатил бы, ни пит, ни едина, огребал бы с меня денежки». Бабушка бережно взяла деньги, пересчитала их и унесла к себе в заднюю избу. А Кишкин сидел у стола и посмеивался. Когда старуха вернулась, он подал ей 10-рублевую ассигнацию. «Это твой процент. Получай!» Руки у старухи дрожали, когда набрала несчитанные деньги. Ей казалось, что Кишкин смеется над ней, как над дурой. «Бери, бери, бабушка! Не поминай меня лихом! Найди другого такого-то дурака!» «Да ведь я так, Андрон Евстратыч, по бабьей своей глупости, Петр Васильевич уж больно меня самущал, не отдаст, говорит, тебе Кишкин денег. Ты ему отдай, так он тебе и спасибо не скажет, Петр-то Васильевич, а теперь ему деньги в самый раз. Старая стала, глупая, ну ладно, будет нам с тобой делиться». Посылай-ка помоложе себя, чтобы мне веселее было, а то нагнала тоску. Где Наташка-то? А куда ей деваться? Эй, Наташка! А ты вот что, Андрон Евстратович, не балуй с ней. Девчонка еще не в разуме, а ты какие слова ей говоришь? У ней щеребячья на уме, у тебя седой волос, непригожее дело. А у меня характер веселый, бабушка, люблю с молоденькими пошутить. Шути с Марьей, только такая охота напала. А у Марьи свой шутник есть. Погоди. Вот, женюсь, возьму богатую купчиху, в городе тогда я степенюсь. В годыщ не вошел жениться-то, пошутила старуха. А Наташку стать, стыдливая она. Не то что Марья. Ты и то нынче наряжаешься в том роде, как жених, форсить начал. Да, недавно 300 рублей всякого платья заказал, хвастался Кишкин. Не все, а борушем ходить. Вот часы золотые купил, потом перстень. Ох, мотыга, мотыга. С Кишкиным действительно случилась большая перемена. Первое время своего богатства он ходил в своем старом рваном пальто и ни за что не хотел менять на новое. Знакомые даже стыдили его. А потом вдруг поехал в город и вернулся оттуда щеголем. Во всем новом и первым делом к бабушке Лукерье. «Сватать Наташку приехал», — шутил он. «Наташка, пойдешь за меня замуж, одними пряниками кормить буду». Наташка, живя на Фатьянке, выровнялась с изумительной быстротой, как растение, поставленное на окно. Она и выросла, и пополнела, и зарумянилась, совсем невеста, а глазами вся феню, такие же упрямо ласковые и спокойно покорные. Кишкина она терпеть не могла и пряталась от него. Она даже плакала, когда бабушка посылала ее прислуживать Кишкину. «Ну, не дотрога, царевна, пойдешь за меня?» — повторял Кишкин. «Лучше меня жениха не найдешь». «Всего-то я поживу 3 года, а потом ты богатой вдовой останешься. Все деньги на тебя в духовное запишу. С деньгами-то потом любого, да лучшего жениха выбирай». Девушка только отрицательно качала головой и смотрела на жениха из-под лоби. Впрочем, потом она стала смелее и даже потихоньку начала подсмеиваться над смешным стариком. «Всего больше Кишкину нравилась Наташкина коса, тяжелая да толстая. У крестьянских девок никогда таких кос не бывает». Кишкин часто любовался красавицей и начинал говорить глупости, совсем не гармонировавшие с его сединами. В сущности, он серьезно влюбился в эту дикарку и думал о ней день и ночь. Эта старческая, запоздалая страсть делала его и смешным, и жалким. Бабушка Лукерья раньше других сметила, в чем дело, и по-своему эксплуатировала стариковское увлечение, подсылая Наташку за подарками. Только Кишкин не любил давать деньги, потому что знал, куда они пойдут, а привозил разные сладости, дешевенькие бусы, лежала лисица. «Ты ей приданое сделай», — советовала старуха. «Сирота не сирота, в том роде помрешь, поминать будет». «Эх, бабушка, бабушка, помереть все помрем, а лиха беда в том, что мыслят у меня молодые. Пусть меня уважит Наташка, и приданое сделаю. Всего-то в гости ко мне на Богоданку приехать». «Ишь ты, чего захотел старый пес? Да за такие слова я тебя и в дом к себе пущать не буду, а ханьчить-то не пристало тебе. Шутки шучу». Странные дела творились в дому у бабушки Лукерьи. Наташкой она была довольна. Но целый ряд недоразумений выходил из-за маленького Петруньки и отца Яши Малого. Старуха видеть их не могла, ни того, ни другого. А Наташка убивалась по ним, как большая женщина. Дело кончилось с тем, что она перетащила к себе Петруньку и в свободное время пестовала братишку где-нибудь в укромном уголке. Старуха выходила из себя и поедом ела Наташку. Она возненавидела ребенка какой-то слепой ненавистью и преследовала его на каждом шагу. Много слез пролила Наташка из-за этой ненависти и сама возненавидела старуху. «Объедаете меня!» — корила бабушка каждым куском. «Не напасешься на вас! Жил бы Петрунька у дедушки, старик побогаче нас всех!» «Бабушка, Да ведь у дедушки и Анна с ребятенками, и Татьяна тоже. А мне ничего не надо, только Петрунька бы со мной. А ты поразговаривай. Самое кормит, так говори спасибо. Вон, какую рожу наела на чужих-то в хлебах. Петрунька чувствовал себя очень скверно и целые дни прятался от сердитой бабушки, как пойманный зверек. Он только и ждал того времени, когда Наташка укладывала его спать с собой. Наташка целый день летала по всему дому стрелой, так что ног под собой не слышала, а тут находила и ласковые слова, и сказку, и какие-то бабьи наговоры, только бы Петрунька не скучал. «Большим мужиком будешь, тогда меня кормить станешь», — говорила Наташка. «Зубов у меня не будет, ходить я буду с костылем». «Я старателем буду, как тятька», — говорил Петрунька. Самым настоящим праздником для этих заброшенных детей были редкие появления отца. Яша малый прямо не смел появиться, а тайком пробирался куда-нибудь в огород и здесь выжидал. Наташка точно чувствовала присутствие отца, и птицей летела к нему. Тайн между ними не было. И Яша рассказывал про все свои дела, как Наташка про свои. «Боюсь я, тятенька, этого старичонки Кишкина», — жаловалась Наташка. «Больно нехорошо глядит он, уставится и да совестно делается». «Да плюнь на него, Наташка, это он от денег озорничать стал. Погоди, вот мы с Тарасом обыщем золото. Мы сейчас у Кожина в огороде робим, золото нашли. Вся тайбала ума решилась, и все киржаки по своим огородам роются, а конторе это обидно. Оньков-то Штейгеров своих послал в тайбалу. Наша, слышь, дача, что греха у них и не расхлебать, до драки дело доходило». «Это все Тарас», — говорила серьезно Наташка. «Он везде смутьянит, в тайбле-то и слыхом не слыхать, чтобы золотом занимались. Отстать бы и тебе, тятька, от Тараса, потому совсем он пропащий человек. Вон жену Татьяну дедушке на шею посадил с ребятенками, а сам штуном шатается». «И то брошу», — соглашался унылый Яша. «Только чуточку бы поправиться». Петр Васильевич прошел прямо на сиротку. Там еще ничего не знали о его позоре, и он мог хоть отдохнуть, чтобы опомниться и очувствоваться. Он был своим человеком здесь, и никто не обращал внимания на его таинственное исчезновение и неожиданное появление. После истории с Ястребовым он вообще сделался рассеянным и разговаривал только с Матюшкой. Добравшись до прииска, Петр Васильевич залег в землянку, да и не вылезал из нее целых 2 дня. Чего только он не передумал. А выходило все скверно, как ни поверни. Ясно было только одно — на Фатьянке ему больше не жить. Мальчишки задразнит драной, драной, и перед своими тоже совестно. Нужно было уходить, куда глаза глядят. Мало ли золотых промыслов на севере, на южном Урале. В оренбургских казаках везде с уздой можно походить. Эта мысль засела у него гвоздем, и Петр Васильевич лежал и думал. Ах, и жаль только свое. Родное место бросать насиженное. «Да ты чего лежишь-то?» — спросил, наконец, Матюшка. «Аль не можется?» «Весь не могу», — глухо отвечал Петр Васильевич. О своих планах и намерениях он, конечно, не желал говорить никому, а всех меньше Матюшки. Но сиротки догадывались, что с Петром Васильевичем опять что-то вышло, и решили, что он или попался с краденным золотом, или его вздули старатели за провес. С такими-то делами все равно головы не сносить. Впрочем, Матюшке было не до мудреного гостя. Дела на сиротке шли хуже и хуже, а Оксин и деньги таяли в кармане, как снег. Главной ошибкой было то, что Матюшка недовольствовался малым, а затрачивал деньги на разведки. Ведь один раз найти золото, так думают все, и так же думал Матюшка. Он сильно похудел от забот и неудач, а главное от зависти. Каких-нибудь 10 верст податься по мутяшке до Богоданки, а там золото так и валит. В хорошую погоду можно было ясно слышать свисток паровой машины, работавшей на Богоданке. И Матюшка каждый раз вздрагивал. Да, там богатство, а здесь разорение, нищета. Петр Васильевич тогда подтолкнул взять сиротку, теперь с ней не расхлебаешься. Бывший лакей Ганька, подводивший приисковые книги, еще больше расстраивал Матюшку разными наговорами. Там богатое золото объявилось, в другом месте еще богаче, а в третьем уж прямо фунтит, то есть со 100 пудов песку дает по фунту золота. Ну, положим, такого дикого золота еще никто не видал, но чем нелепее слух, тем охотнее ему верят в таком азартном и рискованном деле, как промысловые. «И чего ты привязался к мутяшке?» — наговаривал Ганька. «Вон по свистуньи сказывают, какое золото, по суходойке тоже. На одну смывку с вашгерда по 10 золотников собирают, это на свистуньи, а на суходойке опять самородки, ледянка тоже в славу входит». «Да, везде золота много, так домой не носит. Сопротив Богоданке все прочие места наплевать. Тем и живут, что друг у дружки золото воруют». Между прочим, Петр Васильевич заманил на сиротку и тем, что здесь удобно было скупать всякое золото, из Богоданки и Компанейское. Но и это не выгорело, потому что Петр Васильевич влетел в историю с Ястребовым и остался без гроша денег, а на скупку нужны наличные. До поры до времени матюшка ничего не говорил Петру Васильевичу, принимая во внимание его заключение, а теперь хотел все выяснить, потому что денег оставалось совсем мало, рассчитывать рабочих приходилось в обрез. Хорошо, что свой брат потерпит, если и недостача случится, даже даром будут робить, ежели в пай принять. Все промысловые на одну колодку, ничего не жаль. Выждав время, когда никого не было около избушки, матюшка приступил к Петру Васильевичу с серьезным разговором. «Нету денег-то, Петр Васильевич», — начал матюшка издали. «Не Настя перед ведром бывает. Людей рассчитывать нечем. Кабы ты тогда не захвалился, так я ни в жизнь бы не стал робить на сиротке. За волос тебя никто не тащил, свои глаза были. Да ты по что пристал-то ко мне, смела? Своего ума к чужой коже не пришьешь. Кабы у тебя ум. Что я тебя наказывал Тоболту, сам знаешь, что мне на Богоданку дорога заказана». Матюшка привык слушать, как ругается Петр Васильевич, и не обратил никакого внимания на его слова, а только подсел ближе и рассказал подробно о своих подходах. «А захаживал я не одного на Богданку-то, Петр Васильевич. Заделье прикину, да и завернул. Ну, конечно, к Марии тоже не чужая, значит, мне будет тетка Окситов. Вся сила в Марии. Дура она, вот что надо сказать. Имела и силу над Кишкиным, да толку не хватило. Известно, баба дура. Старичонка-то подсыпался к ней, и так этак. Она тут себя и оказала дурой вполне. Ну, много ли старику нужно? Одно любопытство осталось, а вреда никакого. Так нет, Марья, сейчас надо бы. Да у меня муж, да я в законе, а не какая-нибудь приисковая гулеванка. Да уж, речистая баба, точно стреляет словами-то. Только и ты, матюшка, дурак, ежели разобрать. Марья свое толмит, а ты и свое. Эткому мужику да не обломить бабенки. Семеныч-то у машины ходит, а ты ходил бы около Марьи. Поломается для порядку, а потом вся чужая и сделается, известная бабья вера. Было это, сумрачно ответил матюшка, а потом рассмеялся. «Моя-то Аксюха ведь учуяла, что я около Марьи обихаживаю, и тоже надо бы. Да ведь какую прыть оказала, чуть-чуть не зашибла меня. Вот как растервенилась каянная. Ну, я ее поучил малым делом, а она ночит на Богоданку, да как, стрелит прям к Семеновичу, тот надо бы. Марью сейчас избила меня, пообещал застрелить, как только я нос покажу на Богоданку». «Ну, теперь твоя вся Марья», — решил Петр Васильевич. «Тоже умеючи, надо и баб учить. Марья-то со злости, что хошь сделает». «И то сделает. Подсылал уж ко мне», — тихо проговорил матюшка, оглядываясь. «А только мне-то она, Марья, совсем не надобна, а кроме того, чтоб вызнать, где ключи прячет Шишка. Каждый день слышно на новом месте. Потом Марья ж сказывала мне, что он теперь зачастил больше к бабушке Лукерье, Наташку сватает. Так дурит. Марина цало разыгралась. Марья говорит, что иначе нельзя, как через Наташку». После короткой паузы матюшка опять засмеялся и прибавил. «Окся уже до тебя доберется, Петр Васильевич.

а прежнего места и звания не осталось. Промысловые волки долго любовались сработавшим богатым прииском, как настоящие артисты.